Глава 250. Герои прибывают в последнюю секунду. Страх в сердце Сии только усилился, и на мгновение ей показалось, что она обманула саму себя, когда она увидела, что Пио каким-то образом может сравниться с силой зверя. Она не знала, как и почему, но ей казалось, что у них есть шанс выбраться отсюда живыми. Однако зверь просто играл с ними. Следующая атака зверя была намного быстрее предыдущей, и теперь ноги Питера были полностью отделены от его тела. Это было странное зрелище, так как зверь изначально возвышался над Питером. Хотя его руки с лезвиями были длинными, казалось, что корни, которые были прикреплены к твердой части существа, могли вытягиваться. Ей было трудно подтвердить эту свою теорию, потому что все происходило в одно мгновение. И она все еще пыталась оправиться от шока. Даже с ее копьем внутри зверя это почти не имело никакого эффекта. Она чувствовала, что ее атаки были бесполезны. Зверь продолжал идти вперед, не обращая внимания на лежащего на земле Питера. Затем Сия заметила, что его тело, казалось, было обращено в определенном направлении. Он выбрал свою следующую цель. Он смотрел на Логана. Создание костюма было почти закончено. Он был в основном серебристого цвета под стать паукам. В отличие от предыдущего, который был довольно большим и громоздким, выглядя почти механическим светом, этот больше подходил к фигуре и росту Логана. Осталась только последняя часть – голова. Логан увидел, что зверь приближается к нему, и решил быстро поместить свое тело в сшитый костюм. Он планировал позволить паукам завершить заключительную часть. На ладонях у него было два круглых кольца. По краям колец виднелись маленькие металлические гоготки, похожие на зубы. «Он все еще не активен», – сказал Логан, глядя на круглые кольца. «Костюм должен быть готов, прежде чем я смогу что-то сделать. Еще несколько секунд». Сделав еще один шаг, зверь вдруг почувствовал, как что-то схватило его за ногу. Когда он посмотрел вниз, то увидел противника, которого уже победил. Питер продолжал изо всех сил цепляться за монстра. Зверь снова посмотрел вниз, на этот раз подняв руку. Он начал вытягиваться над собственной головой. Сия поняла, что ей действительно ничего не мерещится. Зверь мог втягивать и вытягивать свои конечности. Когда зверь качнулся вниз, Сия прищурилась. Она больше не могла смотреть. И все же ей нужно было это сделать. Когда она снова открыла глаза, рука Питера была оторвана от тела. «Питер!» – сказал Логан. Доспехи были закончены. Костюм был в основном серебристого цвета, а верхняя часть шлема, покрывающая голову, представляла собой одно стекло, идущее от подбородка до макушки головы. Грудак был покрыт зеленым металлом, в то время как два круга на верхней части его рук были также очерчены зеленым. «Этого будет недостаточно», – предсказал Логан, став свидетелем схватки между Питером и чудовищем. Он видел, как Питер сражается в виртуальной игре, и мог оценить его силу. Оставалась еще одна вещь, которая была нужна Логану – оружие. К поясу Логана было прикреплено странное квадратное устройство. Он швырнул странный предмет на пол, и тот внезапно превратился в нечто похожее на большой сундук. Логан быстро схватил несколько кристаллов из сундука. «Иначе вы могли бы подумать, что это пустая трата времени, но на кону нашей жизни». После извлечения кристаллов устройство вернулось к своим первоначальным размерам, и робот-паук подпрыгнул, перенастроив его вокруг своей талии. После того, как он поместил два кристалла в верхнюю часть своей руки, зеленые круги начали светиться. В его голове прозвучал женский голос робота. «Обнаружены два кристалла промежуточного уровня. Создается энергетическое оружие. Все еще нужно больше времени. Похоже, что нужно больше времени, чем я предсказывал ранее. Или беспокойство внутри меня заставляет меня чувствовать, что это длится вечно», – сказал Логан. Зверь был теперь всего в нескольких метрах от Логана. Проблема была в том, что теперь, когда он знал, что зверь способен вытягивать свои конечности, ему было трудно оценить его истинную дальность атаки. Проанализировав своего противника, Логан почувствовал, что этот костюм был лучшим против него. Но он начал сомневаться, правильно ли он принял решение. Костюм, который он использовал большую часть времени, был одинаково сбалансирован, когда дело доходило до силы, защиты и скорости. Скафандр, который он сформировал, теперь сосредоточился на силе атаки. Увидев, как выглядит это существо, он решил, что это лучший вариант. С небольшим корпусом и руками для оружия он хотел бороться огнем с огнем. Однако теперь, когда он знал, что у него есть некоторый диапазон, возможно, что-то, ориентированное на скорость, было бы лучше. Другая проблема заключалась в том, что скафандр был совершенно бесполезен, когда дело доходило до защиты. И прямо сейчас его оружие даже не закончило формироваться. Как раз в тот момент, когда Логан собирался броситься к нему, из-за спины зверя раздался знакомый голос. «Эй, если ты хочешь забыть обо мне, ты должен сначала убедиться, что убил меня!» – крикнул Питер. Когда Сия повернула голову, чтобы посмотреть, кто кричит, она была поражена. Она несколько раз потерла глаза, чтобы убедиться, что это не галлюцинации. Это был Пио. Он стоял на двух ногах и дотянулся до руки. Она знала, что он обладает впечатляющими регенеративными способностями, но это было что-то не от мира сего, почти бесчеловечно. Питер стоял рядом, и она заметила, что он прижимает руку к животу. Его регенеративные способности были впечатляющими, но он использовал слишком много энергии и впервые почувствовал голод. Она начала сомневаться, что если он получит эту серьезную травму еще раз, то, возможно, он больше не сможет регенерировать. Зверь повернулся и посмотрел на Питера, слегка наклонив свое тело в сторону. Он казался смущенным. Его интерес был задет, и он снова направился к Питеру. Хотя Питер восстановился, он не стал внезапно сильнее. Если бы ему снова пришлось столкнуться с этим существом, результат был бы точно таким же. Когда Питер увидел, что она направляется к нему, он пытался решить, что делать. «Может, мне следить за его ножками? Но это слишком быстро. Может быть, мне следует бежать и атаковать? Просто потому, что его скорость атаки быстра, не означает, что его ноги быстры». Однако, как только Питер закончил эту мысль, монстр присел, а затем оттолкнулся от земли, толкаясь вперед, как какую-то пружину. В считанные секунды он оказался прямо перед лицом Питера. Он взмахнул рукой, и Питер увидел лезвие. С его скоростью реакции он был в состоянии отреагировать на атаку, но он мог сказать, что он просто немного опоздал, и лезвие на этот раз отрубит ему голову. «Если бы только я был чуть быстрее!» – крикнул Питер. Доли секунды – это все, что ему было нужно. Он продолжал прогибаться изо всех сил, и в этот момент послышался звук быстро раскачивающегося в воздухе предмета. «Моя голова все еще в порядке. Она все еще на мне», – подумал Питер. Глядя на тело зверя, можно было увидеть, как глубоко в него вонзаются духовные копья. Сия, наблюдавшая за происходящим со стороны, была глубоко сбита с толку. Она внимательно посмотрела на копья, которые были внутри зверя. Они выглядели точно так же, как и ее собственные. Единственная проблема заключалась в том, что это не она их бросила. Эти духовные копья исходили не от нее, а значит, могли исходить только от одного человека. Она и раньше видела, как это происходит. «Говорят, герои всегда прибывают в последнюю секунду», – с улыбкой сказал Ворден, выходя из одного из зданий вместе с Лейлой.